И тогда, как будто пробудившись от этой боли, какое-то смутное воспоминание шевельнулось в его памяти. Воспоминание о чем-то великом и светлом. Что-то из старинных летописей, которые рассказывали наполовину непонятным языком о грозных событиях и об удивительных людях. Потом он вспомнил, и боль исчезла. Он вернулся в лодку, подвигался, усаживаясь поудобнее, и огляделся. Отсюда все было прекрасно видно. Он пошевелил рычаг управления, и лодка послушно приподняла острый нос. «Я готов», — громко сказал Портос. Словно в ответ на его слова где-то в глубине леса возникло низкое гудение. Он замер, прислушиваясь, а гудение приближалось. И вот уже свет мощных фар озарил верхушки деревьев, замелькал между стволами и побежал по серым плитам бетонки. Когда в этом свете засверкала эмалированная дощечка с цифрой 120, машина космических преступников остановилась. Грузный горбатый силуэт, едва различимый в ночи. Послышался звонкий щелчок, тонкое монотонное жужжание. По сторонам фар, словно водяные усы у поливальной машины, возникли полосы странного сиреневого света. Они протягивались в обе стороны все дальше и дальше, пока не достигли горизонта. И Портосу показалось, будто эта светящаяся сиреневая полоса разделила весь мир пополам. По одну сторону был километровый столб с цифрой 120, зеленая долина, друзья, а по другую он сам со своей лодкой, машина космических негодяев, черный в ночи дремучий лес. Он приподнялся, чтобы лучше видеть. Он никогда не был трусом, спортсмен Портос, но он почувствовал, как волосы зашевелились у него на голове. Грузный горбатый силуэт одновременно двигался и стоял на месте. Он неподвижно чернел на светлой полосе шоссе, но зеленая долина медленно ползла под него, исчезая под фарами, под светящейся сиреневой полосой, протянувшейся от горизонта к горизонту. Машина преступников пожирала зеленую долину. Первым исчез километровый столб. Тонким белым призраком вплыл в сиреневый туман и исчез, будто его и не было. Один за другим гасли ночные звуки. Смолк звон близкого ручейка. Резко, как обрубленный, стих лай собаки. Оборвалась на полуслове далекая песня. И только негромко, зловеще, ровно гудел чудовищный механизм на дороге. Портос пришел в себя. Он снова опустился на сиденье и спокойным, даже ленивым движением руки, лежащей на рычаге, поднял лодку на высоту 30 метров. Затем он опустил нос лодки, нацелившись сверху в черную горбатую массу, и до отказа вдавил педаль акселератора. Был страшный удар. Была ослепительная вспышка. Чудовищная сила сорвала Портоса с сиденья, смяла и швырнула в темноту. Что-то трещало, скрежетало, рвалось, а тела не было, и не было сил приподнять веки. «У-ху! У-ху! У-ху!» — вопила большая белая птица, хлопая могучими крыльями. «Проклятая красная кровь!» — визжал кто-то высоким резким голосом. «Они разбили контрактор!» «Они за него поплатятся!» — ревел кто-то низким басом. «Они напали!» — астматически сипел кто-то. «Скорей назад! Скорей напираю!» Все-таки Портосу удалось на секунду открыть глаза, и он успел увидеть высоко над собой уродливую крылатую тень, заслонившую звезды. Затем глаза его сами собой закрылись снова. Он уже не видел, как из-за невидимой черты поползла обратно зеленая долина. Разбитая машина космических преступников возвращала сожранное. Один за другим возникали прерванные звуки. Полилась с полуслова прерванная песня. Лениво затявкала собака. Зазвенел близкий ручеек. Наконец появился из пустоты и километровый столб с цифрой 120. И все опять стало так, как было четверть часа назад. Только дымилась посередине шоссе груда искореженного металла, а на обочине, раскинув руки и подставив звездному свету бескровное лицо, лежал мертвый Портос.